Иван Карамазов, вернувши билет, в свой час отправился на тот свет. Прямиком направляется Ваня в ад, но старый знакомец ему не рад. Говорит Карамазову старый бес: «К сожалению, место твое не здесь. Я б тебе показал, как нос задирать, но тебя не велено к нам пускать. Кель скандаль, Иван Федорович, кель сюрприз». Атеист отправляется в парадис. И несут его ангелы к Богу в рай. И Петр говорит: «Ну, входи, давай». Но, блеснувши стеклышками пенсне, говорит Карамазов: «Позвольте мне самому решать, куда мне идти. Мне противно в обитель блаженства войти, когда там на земле мученья одни, когда гибнут во страхе, в огне, в говне. Ладно, взрослые, дети, они-то за что? Как ты смотришь на это, Иисус Христос? Как ты нам в глаза-то смеешь смотреть?» И тогда Магдалина, не в силах терпеть, заорала: «Ты что, совсем очумел? Да ты с кем говоришь-то? Да как ты смел? Как же можно так не понять ничего? Да взгляни, белоручка, на руки его». И долго ее усмирить не мог распятый за Ваню Бог.